А Пекин так и остался в ее памяти светлым пятном. Поэтому, наверное, она и выбрала китайский ресторан, когда я перехватил ее после занятий в школе и предложил где-нибудь поужинать и в спокойной обстановке поговорить. Она спросила, поговорить о нем? Я сказал «да». Пока мы разговаривали, к школе подъехал красный запорожец с ручным управлением. Из него вылез невысокий плотный мужик, лет 45, подошел к нам, слегка припадая на левую ногу, и смерил меня недружелюбным взглядом. Это был ее муж, Юрий Сомов. Вид жены, разговаривающей с каким-то фраером возле сверкающего джипа, не больно-то его умилил. Фраер — это был я. А джип — мой работяга Nissan Terrano, надраенный до блеска по случаю выезда в Москву. Она представила меня. «Познакомься, Юра. Это Сергей Пастухов, друг доктора Перегудова. Он хочет поговорить со мной. Езжай домой. Сергей привезет меня, не волнуйся». Он молча кивнул, вернулся к запорожцу и уехал. «Ревнует», — объяснила она. «Ничего удивительного». Она усмехнулась. «Вот я и напросилась на комплимент. А он не ревновал меня никогда. Он никогда». «А вы его?» «Страшно, ужасно», — сказала она и засмеялась. «Я готова была выцарапать глаза любой, кто на него посмотрит. Потом поняла, что измена для него совершенно невозможна. Немыслимо, потому что он жил в предчувствии катастрофы». За весь вечер она так и не назвала Калмыкова ни по имени, ни по фамилии. Она говорила «для него», «ему», «его», «он». Иногда мне казалось, что это слово она произносит с большой буквы. Я стоял у входа в зал и смотрел, как за столиком в мягком свете китайской пагоды сидит и рассеянно вертит в руках деревянную палочку для еды 19-летняя студентка пединститута, которая имела несчастье полюбить человека, рожденного под черной звездой. Или счастье. Я вернулся за стол. Она спросила, «Вы любите жену?» «Да». «Вы говорите ей об этом?» «Ну, иногда». «Нет», — сказала она. «Вы дурак, Сергей. Мужчины все дураки. Об этом нужно говорить каждый день, утром и вечером, повторять как молитву». «Он повторял?» «Да, только не всегда вслух. Последний раз он сказал мне это в ту страшную ночь, прокричал. Он был уже в шлеме и в костюме, в таком специальном. Он поднимался по лесенке. Она была приставлена к самолету. Летчик уже сидел в кабине и махал ему, торопил. Но он спрыгнул и сказал мне: «Я тебя люблю. Что бы ни случилось, помни это». Двигатели ревели, но я услышала. Потом он улетел, как ракета, и превратился в звезду. «Он?» «Самолет. Давайте уйдем, Сергей. Спасибо за ужин. Здесь хорошо. И червячки вкусные. Мы поговорим. У вас есть вопросы, я отвечу. А сейчас давайте уйдем». Часть вторая. Всю дорогу она молчала. Я тоже помалкивал, хотя вопросы шевелились во мне, как в животе китайские червячки. Когда мы подъехали к ее дому в Сокольниках, было уже темно. В цокольном этаже сверкали витрины супермаркета. Подъездная площадка была заставлена машинами. Между ними сновали юные бизнесмены, помогали перегружать из тележек в багажнике продукты, собирали и отвозили тележки в супермаркет, протирали стекла и фары. Я поставил тачку в сторонке, под фонарем. Тут же возник какой-то шипздик в надетой задом наперед бейсболке, проворно открыл с пассажирской стороны дверцу и поддержал Галину под локоток, помогая ей спуститься с высокой подножки. Потом обежал джип и жизнерадостно предложил: «Посторожим тачку, командир! Такая красивая тачка, а ведь без колес не поедет!» получив от меня червонец, пожелал господам приятного вечера, негромко сказал «Он здесь» и исчез. Будто его и не было. Так мог исчезать только муха. Это и был муха. «Идите за мной», — сказала она. Мы прошли через темный двор к гаражам, пристроенным к высокой бетонной ограде, отделявшей жилые кварталы от парка.